Вигилия шестая. Сад архивариуса Лингерста с птицами-пересмешниками. Золотой горшок. Английский косой почерк. Скверные кляксы. Князь духов. Но, может быть, и то, сказал самому себе студент Ансельм, что превосходнейший крепкий желудочный ликер, которым я с некоторой жадностью насладился у месье Конради, создал все эти безумные фантазмы, которые мучили меня перед дверью архивариуса Лингерста. Поэтому я сегодня останусь в совершенной трезвости и не поддамся всем дальнейшим неприятностям, с которыми я мог бы встретиться. Как и тогда, в первое свое посещение архивариуса Лингерста, он забрал все свои рисунки и каллиграфические образцы, свою тушь, свои хорошо очиненные перья и хотел уже выйти из комнаты, как вдруг ему бросилась в глаза склянка с желтой жидкостью, которую он получил от архивариуса Лингерста. Тут все пережитые им удивительные приключения в пламенных красках прошли по его душе, и несказанное чувство блаженства и скорби прорвалось через его грудь. Невольно воскликнул он самым жалостным голосом: «Ах, не иду ли я к архивариусу, затем лишь чтобы видеть тебя, дорогая, милая Серпентина?» В это мгновение ему представлялось, что любовь Серпентины могла быть наградой за трудную и опасную работу, которую он должен предпринять, и что эта работа есть не что иное, как списывание лингерстовых манускриптов, что ему при входе в дом или даже до того могут встретиться всякие чудеса, как и прежде в этом он был убежден. Он уже не думал о желудочном ликере Конради, но поскорее всунул желтую склянку в свой жилетный карман, чтобы поступить согласно предписанию архивариуса, если бы бронзовая торговка опять вздумала скалить на него зубы. И в самом деле, не поднялся ли острый нос? Не засверкали ли кошачьи глаза из-за дверного молотка, когда он хотел поднять его при ударе 12 часов? И вот, недолго думая, он брызнул жидкостью в фатальную рожу, и она разом сгладилась и сплющилась и превратилась в блестящий круглый молоток. Дверь отворилась, и колокольчики приветливо зазвенели по всему дому. «Динь-динь, входи, динь-дон, к нам в дом, живо-живо, динь-динь!» Он бодро взошел по прекрасной широкой лестнице, наслаждаясь запахом редкостных курений, наполнявших весь дом. В нерешительности остановился он на площадке, не зная, в которую из многих красивых дверей ему нужно постучаться. Тут вышел архивариус Лингерс в широком шлафроке и воскликнул: «Ну, я очень рад, господин Ансельм, что вы, наконец, сдержали слово. Следуйте за мной, я должен сейчас же провести вас в лабораторию». С этими словами он быстро прошел по длинной площадке и отворил маленькую боковую дверь, которая вела в коридор. Ансельм бодро шел за архивариусом. Они прошли из коридора в залу, или скорее в великолепную оранжерею, потому что с обеих сторон до самой крыши подымались редкие чудесные цветы и даже большие деревья с листьями и цветками удивительной формы. Магический ослепительный свет распространялся повсюду. Причем нельзя было заметить, откуда он шел, так как не видно было ни одного окна. Когда студент Ансельм взглядывал в кусты и деревья, ему виделись длинные проходы, тянувшиеся куда-то вдаль. В глубоком сумраке густых кипарисов белелись мраморные бассейны, из которых поднимались удивительные фигуры, брызгая хрустальными лучами, которые с плеском ниспадали в блестящие чашечки лилий. Странные голоса шумели и шептались в этом удивительном лесу, и повсюду струились чудные ароматы. Архивариус исчез, и Ансельм увидел перед собою только исполинский куст пламенных красных лилий. Опьяненный видом и сладкими ароматами этого волшебного сада, Ансельм стоял неподвижно, как заколдованный. Вдруг Отовсюду раздались щебетанье и хохот, и тонкие голоски дразнили и смеялись. «Господин студент! Господин студент! Откуда это вы пришли? Зачем это вы так прекрасно нарядились, господин Ансельм? Или вы хотите с нами поболтать о том, как бабушка раздавила яйцо задом, а юнкер сделал себе пятно на праздничном жилете? Знаете ли вы наизусть новую арию, которой вас научил дядюшка Скворец, господин Ансельм? А вы таки довольно забавно выглядите в стеклянном парике и в сапогах из почтовой бумаги!» Так кричала, хихикала и дразнила изо всех углов, совсем близко от студента, который тут только заметил, что всякие пестрые птицы летали кругом него и таким образом над ним издевались. В это мгновение куст огненных лилий двинулся к нему, и он увидал, что это был архивариус Лингерст, который своим блестящим желто-красным шлафроком ввел его в обман. «Извините, почтеннейший господин Ансельм, — сказал архивариус, — что я вас задержал, но я, проходя, хотел посмотреть на тот прекрасный кактус, у которого нынешней ночью должны распуститься цветы. Но как вам нравится мой маленький зимний сад?» «Ах, боже мой, выше всякой меры! Здесь прекрасно, высокочтимый господин архивариус, — отвечал студент. Но пестрые птицы уж чересчур смеются над моим ничтожеством». «Что тут за вранье?» — сердито закричал архивариус в кусты. Тут выпорхнул большой серый попугай и, севши около архивариуса на мертвую ветку и с необыкновенной серьезностью и важностью, смотря на него через очки, сидевшие на кривом клюве, протрещал. «Не гневайтесь, господин архивариус, мои озорники опять расшалились, но господин студент сам в этом виноват, потому что...» «Тише, тише!» — прервал архивариус старика. «Я знаю негодяев, но вам бы следовало держать их лучше в дисциплине, мой друг. Пойдемте дальше, господин Ансельм». Еще через многие чудно убранные комнаты прошел архивариус, и студент едва поспевал за ним, бросая беглый взгляд на блестящую, странного вида мебель и другие неведомые ему вещи, которыми все было наполнено.